а потом уже будем знакомиться. В середине ущелья, в самом узком месте, увидели картину, которая никак не могла изменить к лучшему нашего настроения. Громадный кусок снежного козырька протяженностью свыше 100 метров, который накануне свисал с выдвинувшейся скалы, мы это видели вчера своими глазами, прошедший ночью свалился вниз. Сплошной 4-метровый сугроб из огромных глыб крепко смёрзшегося снега перегородил ущелье и похоронил наш вчерашний след. Наш час еще не наступил, невольно думали мы, глядя на обвал. Смешались радость и страх. Радовались мы тому, что обвал произошел несколькими часами раньше, а боялись таких же снежных надувов впереди. Пропустят или похоронят. Перебравшись через завал, погнали собак дальше. В одном месте, где козырек особенно угрожающий обвис, мы, как и накануне, не решились проскочить сходу. Остановили собак и, не доходя до опасного участка, выпустили по обойме патронов. Сотрясение воздуха не вызвало обвала. Это вселило в нас некоторую уверенность, что громада, висевшая над нами, достаточно прочна. Вновь пустились в путь. Взгляды невольно тянулись вверх, словно они могли подпереть 1000-тонную массу. Наконец ущелье осталось позади. Река, вырвавшаяся из каменных тисков, тоже точно обрадовалась простору. Она залила долину и образовала озеро. По ровному льду, почти не меняя курса, покатили на северо-восток. Только перед концом перехода нам стала ясна причина образования озера. Долину сначала перегородила гряда небольших островков по форме ярко выраженных бараньих лбов, обращенных крутой стороной к северо-востоку. Тут же за островками с северной стороны долины сползал широкий язык ледника. Он перегородил долину и русло речки. На 26-м километре пути на границе ледника я остановился, чтобы взять очередной азимут, и тут же услышал потрескивание льда. Скоро оно повторилось и перешло в замирающий скрип, потом в тоненький звук, который напоминал писк удаляющегося комара. Это характерные звуки для льда, поднимающегося или опускающегося вблизи от берега под влиянием приливно-отливной волны. Ошибиться невозможно. Значит, лед на плаву. Значит, мы достигли моря. Бросились искать приливно-отливную трещину и тут же обнаружили ее. Сомнений быть не могло. Мы вышли к глубокому морскому заливу. По всем признакам попали в вершину фьорда Матусевича. Он почти в 3 раза глубже врезается в землю, чем показано на карте гидрографической экспедиции. Островерхие пики, замеченные нами с водораздела, не обманули. Они действительно оказались на берегу моря. Теперь до них оставалось лишь несколько километров. Они сплошной стеной стояли впереди, точно вырастая из ледяных волн глетчера. Дальше путь шел по узкому коридору, меж крутым берегом и ледником, заполнившим весь залив. Поверхность ледника была изборождена высокими ледяными валами, а порой широкими трещинами. Узкие трещины скрывались под снегом. Мы предпочли идти коридором вдоль берега. Его, очевидно, промыли летние воды, спадавшие с южного берега залива. Чем дальше мы шли, тем коридор становился уже и скоро стал похож на щель, одна стена которой была сложена из льда, а другая — из камня. Слева — голубой лед, справа — зеленый камень. Берег быстро повышался и, наконец, перешел в скалы. Большинство из них почти отвесно вздымалось над морем на сотни метров. Процессы эрозии создали между отдельными пиками расселины и проходы, а на стенах скал тысячи выступов, карнизов и ниш. Отдельные скалы напоминали сильно увеличенные индийские храмы. Слагающие их горные породы во многих местах поросли оранжево-красными лишайниками. На фоне белого снега и голубых изломов льда скалы выглядели необычайно живописно. Во многих местах коридор был завален камнями. Кое-где они уже вмерзли в лед, значит, лежат здесь давно, а некоторые возвышаются на снегу. Эти оторвались от скал совсем недавно. Как ни странно, мы спокойно, шаг за шагом, пробирались вперед, прижимаясь вплотную к скалам. Опасность попасть под обвал совсем не тревожила нас. Все же это были скалы, а не снежные надувы. Несмотря на следы недавних обвалов, мы по установившейся привычке воспринимали скалы как символ устойчивости и прочности. А по существу опасность была не меньше, и обвалы каменных глыб с выветрившихся скал не менее возможны, чем обвалы снежных масс. Здесь же нас ждал интересный и радостный сюрприз. Время от времени мы слышали звуки, напоминавшие свист чистиков. Было еще только 8 апреля, и мы не ожидали на такой широте встретить птиц. Вначале, слушая посвистывание, я полагал, что это мой спутник бодрит своих собак, а он, в свою очередь, то же самое думал обо мне. Из заблуждения вывели собаки. Услышав новые звуки, они повеселели. Несколько раз без понуканий пускались в галоп, потом начали задирать головы и зорко следить за скалами. Я остановил упряжку. Свист слышался со стороны скал. Все еще не веря в возможность встретить птиц, я выстрелил из карабина. В тот же момент с ближайшей скалы сорвалось штук 15 чистиков. Стайка в стремительном полете закружилась над нами. С соседнего обрыва поднялась вторая такая же стайка. Потом откуда-то взялись несколько суетливых, как воробьи, люриков. И, наконец, высоко над одной из вершин медленно проплыл бургомистр. Появление птиц сильно взбудоражило нас, словно мы встретились со старинными друзьями.